Я вижу, что мои макароны уже сварились. Отличные макароны. Не слипаются, не развариваются. То, что надо каждой хозяйке на ее кухне. Солью воду. Пусть они пока постоят. Возьму глубокую форму для запекания. Сегодня мне захотелось взять круглую. И вот эту нашу заливочку я выкладываю на дно формы. Следующий слой макарошки.